мгновение на своих лицах. Слезы осени на стальной броне, рев моторов глушит шум дождя. Мы идем в ночи по чужой земле. Мы оставим пепел и свет, уходя. Руны на петлицах, серебром горят, в ярости боев.